История одной работницы. День был так хорош, что рабочие на ферме отобедали быстрее обыкновенного и ушли в поле. Роза, работница, осталась одна одинешенька в просторной кухне, где догорал в печи последний огонь под большим котлом с горячей водой. Время от времени она черпала из котла воду и не спеша мыла посуду, поглядывая на два ярких четырехугольника, которые через окна бросало солнце на длинный стол и в которых отпечатывались изъяны оконных стекол. Три смелые курицы подбирали крошки под стульями. Запахи птичьего двора, теплые испарения конюшни вливались через полуоткрытую дверь, и в тиши знойного полдня слышно было, как перекликались петухи. Окончив работу, вытерев стол и прибрав печь, девушка расставила тарелки на высокой полке около деревянных, звонко тикавших часов и вздохнула с безотчетным чувством какого-то неудовлетворения. Она оглядела почерневшие глинобитные стены, закоптившиеся балки на потолке с висящей по углам паутиной и рядами копченых селедок и пучков лука, и села, чувствуя, что ей как-то не по себе от этих застарелых запахов, поднимавшихся в жару с утоптанного земляного пола, которому присохло за много лет столько отбросов. К ним присоединялся еще и приторный запах молока, отстаивавшегося на холоде рядом в чулане. Она все-таки хотела было приняться по обыкновению за шитье, но ей стало невмоготу, и она вышла подышать воздухом на пороге. Тут, под горячей лаской солнечных лучей, она почувствовала сладостную истому, проникавшую ей в сердце и блаженством растекавшуюся по телу. У дверей поднимались от навозной кучи, переливавшейся всеми цветами радуги, беспрерывные испарения. В навозе копошились куры и, приседая на один бок, скребли лапками, выкапывая червяков. Среди них возвышался петух во всем своем великолепии. Поминутно выбирал он то ту, то другую из них и кружился около нее с призывным квахтаньем. Курица небрежно подымалась и спокойно принимала его, подгибая лапки и поддерживая его на своих крыльях. Потом она стряхивала перышки, из которых вылетела пыль, и снова располагалась на навозе, между тем, как он громко пел, словно ведя счет своим победам, и все петухи со всех дворов отвечали ему, точно бросая с фермы на ферму вызов друг другу. Работница безотчетно смотрела на них, потом подняла глаза, и ее ослепил блеск цветущих яблонь, совсем белых, словно напудренных. Вдруг мимо нее пронесся галопом молодой жеребенок, обезумевший от веселья. Он дважды обскакал рвы, обсаженные деревьями, и внезапно остановился, повернув голову, как бы изумившись, что он очутился здесь совсем один. Она тоже чувствовала желание двигаться, бегать, но в то же время ей хотелось лечь, вытянуться, задремать в этом неподвижном и жарком воздухе. Она сделала несколько шагов в нерешимости, охваченная чувством животного благополучия, потом тихонько направилась в курятник за яйцами. Их там оказалось 13, она подобрала и принесла их. Когда они были уже в буфете, запах кухни неприятно поразил ее, и она вышла посидеть на траве. Двор, весь кругом обсаженный деревьями, казалось, спал. Трава, в которой огнями горели желтые одуванчики, зеленела той могучей нетронутой зеленью, которая бывает только весною. Тень от яблонь ложилась кругом у самых корней, а соломенные крыши построек слегка курились, как будто влажные испарения хлевов и овинов прорывались сквозь солому настилки. Работница вышла под навес, где стояли телеги и повозки. Тут большая зеленая канава полна была благоухающими фиалками, а за откосом уже расстилались поля. Обширная равнина, покрытая всходами и перемежавшаяся перелесками, и кое-где кучки работников вдали, маленьких, точно куклы, беленькие лошадки, точно игрушечные, волочащие за собой детский плуг, который подталкивал человек с палец ростом. Она принесла из сарая связку соломы и бросила ее в канаву, чтобы сесть. Потом, чувствуя, что так ей неудобно, она раскрутила сноп, распустила солому и улеглась на спине, вытянув ноги и положив руки под голову. Мало-помалу она совсем закрыла глаза, погружаясь в сладостную негу. Она чуть было не заснула, как вдруг почувствовала, что чьи-то руки прикасаются к ее груди, и мгновенно вскочила. Это был Жак, работник той же фермы, высокий стройный пикардиец, с некоторого времени ухаживающий за нею. Он сегодня работал в овчарне и, видя, как она укладывалась в тени, подкрался, затаив дыхание с горящими глазами, с соломинками в волосах. Он попытался обнять ее, но она, не менее сильная, чем он, дала ему пощечину. И он смиренно попросил прощения. Тогда они уселись бок о бок и принялись толковать. Они поговорили о погоде, благоприятной для жатвы, о том, что год начался хорошо, о своем хозяине, таком славном, малом, о соседях, обо всей округе, о самих себе, вспоминали детство, родителей, с которыми, быть может, распрощались навсегда. Она растрогалась от этой беседы, а он со своей неотступной мыслью подсел поближе, касался ее, дрожа, весь охваченный желанием. Она говорила: «Я уж так давно не видела матери. Тяжело все-таки жить так долго в разлуке». И задумчивый взгляд ее устремлен был вдаль, к покинутой там деревне, туда, на север. Он вдруг схватил ее за шею и опять обнял ее. Но она с такой силой ударила его сжатым кулаком прямо по лицу, что кровь брызнула у него из носу. Он встал и прислонился головой к стволу дерева. Тогда она смягчилась и, подходя к нему, спросила: «Что, больно?» Он стал смеяться. «Нет, ничего, только вот в самую середину угодила». Он бормотал: «Ну и девка!» и смотрел на нее с восхищением, охваченный совершенно новым чувством уважения и уже зарождавшейся истинной любви к этой рослой и крепкой девушке. Когда кровь перестала идти, он предложил ей пройтись, опасаясь ее тяжелого кулака, который она опять могла пустить в ход, если бы они остались сидеть бок о бок. Но она сама взяла его под руку, как это водится у гуляющих жениха и невесты, и сказала ему: «Нехорошо, Жак, что ты так дурно на меня смотришь». Он стал горячо возражать. Нет, он и не думал ничего дурного, но он влюблен в нее, вот и все. «Так ты хочешь жениться на мне?» — спросила она. Он немного смутился, потом принялся рассматривать ее сбоку, в то время как глаза ее смотрели куда-то вдаль. Щеки ее были полны и румяны. Широкая грудь ясно обрисовывалась под ситцевой кофтой, губы сочные и крупные, а шея, почти голая, покрыта была маленькими капельками пота. Желание опять охватило его, и он прошептал ей на ухо: «Что ж, я согласен». Тогда она закинула руки ему на шею и так долго целовала его, что у обоих захватило дыхание.